строки для тебя, но ты уже не моя. Как первый снег падает и тут же тает, любовь горит, но твой холод ее гасит. Хоть я кричал, не уходи, постой немного, сказала ты, у меня своя дорога. Тогда уйди из моей ты памяти, забыть тебя, и это будет правильно. Удалить фото и сверху алкоголем моих слез. Я знаю, ты не стоишь. Смеялась над чувствами, играла со мной. Обожал тебя, сердце ранено стрелой. Живи счастливо, Бог тебе судья. И лети дальше, но уже без меня. Что оставила ты мне? Лишь дозу горькой правды. Ответ, любила или нет, давай раскроем карты. Еще вспомнишь обо мне, слушая эту песню. Ошибка или нет, но мы уже не будем вместе. Что оставила ты мне? Лишь дозу горькой правды. Ответ, любила или нет, давай раскроем карты. Еще вспомнишь обо мне, слушая эту песню. Ошибка или нет, но мы уже не будем вместе. Не строй планы, и хочется исчезнуть вовсе, когда колонки долбит о любви на всю. Я обернусь, но рядом тебя нет и не будет. Уже один встречаю рассвет. Моя квартира для тебя уже чужая. И спасибо тебе, подарила мне кусочек рая. И сколько нужно вдохнуть горького дыма, забыть тебя, убиваясь никотином, стереть все мысли и песни о тебе. Но в голове рождается этот новый куплет. Не понимала меня и понять не хотела. Приехал к тебе, ты уже охладела. Но я все думал, вот оно счастье. Вскоре примерю на тебя белое платье. Но все не так, как я мечтал. Любовь ушла, и я тебя потерял. Что оставила ты мне? Лишь дозу горькой правды. Ответ, любила или нет, давай раскроем карты. Еще вспомнишь обо мне, слушая эту песню. Ошибка или нет, но мы уже не будем вместе. Что оставила ты мне? Лишь дозу горькой правды. Ответ, любила или нет, давай раскроем карты. Еще вспомнишь обо мне, слушая эту песню. Ошибка или нет, но мы уже не будем вместе. Что оставила ты мне? Лишь дозу горькой правды. Ответ, любила или нет, давай раскроем карты. Еще вспомнишь обо мне, слушая эту песню. Ошибка или нет, но мы уже не будем вместе. Что оставила ты мне? Лишь дозу горькой правды. Ответ, любила или нет, давай раскроем карты. Еще вспомнишь обо мне, слушая эту песню. Ошибка или нет, но мы уже не будем вместе.